Глава 26. То, что Айкинар не дракон, а гондон, Елизавета поняла еще в первые дни знакомства. Но самую малость надеялась на то, что приличие заставит его держаться подальше хотя бы денёк-другой. Очень зря. Рано утром сиятельная мразь явилась к ней в покое, и, глядя на широкую ухмылку, Елизавета поняла, ничего хорошего ее не ждет. «Надеюсь, ты хорошо отдохнула, дорогая женушка», — окинул ее плотоядным взглядом. «Сегодня днем мы отбываем домой». Елизавета только зубами скрипнула. «Я себя плохо чувствую», — но ублюдок отмахнулся. «Приказ императрицы. Она желает быстрее посетить великолепные серные ванны». В серых глазах зажегся алчный блеск. «Думаю, было бы правильно хозяйке замка лично проследить за выполнением работ». «Из каких пор моего супруга заботят правила?» — не удержалась от шпильки. «Очень зря. Айкинар в два шага оказался рядом. С тех самых, когда моя жена решила раздвинуть ноги перед низшим», — зашипел, прожигая полным ярости взглядом. Елизавета пикнуть не успела, как между ней и драконом материализовался Бернард, грудью оттесняя ублюдка в сторону. «Только посмей тронуть госпожу», — зарычал, оскаливая клыки. «Порву голыми руками». По коже продрал озноб. Герцог мог убить Бернарда, и хотя тот не нападал, а просто встал между ними, но черт его знает, как сработает эта дурацкая магия. Может, она позволит нанести ее Мишке вред? «Хватит!» — сама вскочила на ноги и, обняв Бернарда за плечи, мягко увлекла в сторону. «Не связывайся с этой падалью», — шепнула, но недоделанный гондон, то есть дракон, услышал. «Запомни эти слова, маленькая шлюшка, чтобы хорошо понимать, почему исполнение супружеского долга такое длительное и болезненное. А ты — грязь», — перевел взгляд на Бернарда. «Будешь стоять под дверью, наслаждаясь стонами своей госпожи». И круто развернувшись, ублюдок ушел, бросив на прощание короткое «собирайся живо». Как только дверь хлопнула, Елизавета позволила себе тихий всхлип. Бернард, заключив ее в бережное объятие, осторожно усадил на кровать. «Уверен, выход есть, моя госпожа», — гладил по волосам, как маленькую. «Только не плачь». Елизавета не собиралась, но от одной мысли, что герцог к ней даже просто прикоснется, начинала колотить. А большая теплая ладонь скользила по голове и плечам, грела, дарила чувство защищенности, пусть и мнимой. Елизавета снова шмыгнула носом, но тут, в ее покоях, опять объявился гость. «Дорогая!» — зычный голос де Валентайн заставил спешно вытереть щеки и отстраниться от Бернарда. Вернее, попытаться это сделать. Мишка не пустил, без стеснения демонстрируя свою привязанность другим. «А, вот вы где!» Лилиана возникла на пороге и, одарив их задумчивым взглядом, объявила. «Я еду с тобой. Мне вдруг срочно понадобились серные ванны. Фон Латимер пытался возражать, но был послан». «Что?» «Собирать багаж», — хитро закончила герцогиня и вздохнула. «Ах, дорогая!» «Но, боюсь, мое присутствие может лишь слегка умерить пыл этого подлеца. Нам стоит придумать нечто более стоящее и подать прошение о расторжении брака. Соберитесь силами и садитесь за стол. Напишем письмо его святейшеству. Он мой хороший знакомый и наверняка не откажет рассмотреть ваше дело как можно скорее». Елизавета отказываться не стала. Ей нужно как можно больше козырей на руках. Ведь уверенности в том, что ягоды Беладонны сработают, совсем не было. Только об этом подумала, как в комнате появился еще один гость. «Госпожа, ох, мне...» Запыхавшаяся матушка Синиш тяжело привалилась к косяку, поправляя сползший на глаза чепчик. «Я слышала, что почтовый дракон летит сейчас. Часть багажа можно было бы с ним передать. Заодно и весточку. Пусть замок готовит». И ягоды Беладонны тоже. Они нужны свежие, еще сочные, а растут только на болотах, матушка Синиш рассказала. Так что оленёнку придется их искать и пробовать себя в роли зельеварши. Но для этого стоит немного обезопасить местность. Елизавета совсем не хотела, чтобы на девушку напал хищник или она увязла в топях. «Спасибо, матушка Синиш», — кивнула Елизавета, хватаясь за перо. Обязательно передам весточку. Это очень важно. Бернард. Дорога обратно стала для них настоящим адом. Фон Латимер, осознавая свою безнаказанность, так и вился рядом, нервируя Елизавету двусмысленными фразами и отвратительными намеками. Никогда еще Бернард не чувствовал себя таким беспомощным. Но что он мог? Оковы на руках сжимались всякий раз, когда он дергался в сторону улыбчивой твари. Магия знала его намерения еще до того, как он воплотит их в жизнь. О, как страстно Бернард мечтал о том, чтобы лошадь ящера споткнулась. Может, тогда фон Латимер свернул бы шею? Но нет. Путешествие проходило гладко, если не считать присутствия высшей твари. И только благодаря де Валентайн ублюдок придерживался хоть каких-то рамок приличий. «Вашей супруге нужна забота опытной женщины», — проскрипела герцогиня, когда фон Латимер пытался сунуться в карету. «Езжайте верхом, а я, так и быть, пригляжу за юной особой». Герцог был достаточно труслив, чтобы не спорить, и ужасно злопамятен. Он гадил по мелочам, всем видом демонстрируя, насколько сладко придется Елизавете, стоит лишь грязным дням закончиться. А Бернард скрипел зубами, не умея защитить любимую. Не было пытки изощрённее. Даже когда ему полосовали спину, он мог бы выдержать подобное 10 раз кряду, только бы это помогло Елизавете. А замок меж тем все приближался. К исходу третьего дня чуткого обоняния оборотня коснулся знакомый смрад. «Мы почти приехали», — прошептал, глядя на притихшую Елизавету. «Несколько дней я буду ночевать с вами», — отозвалась де Валентайн. «Ничего не бойтесь, дорогая. Ваш муж», — герцогиня поморщилась, — «не станет докучать». Но любимая лишь печально вздохнула. Зато он начнет докучать прислуге. «Ах, герцогиня, может, нас уже ждет письмо от его святейшества? Будем надеяться», — обронила де Валентайн, но Бернард чувствовал. Герцогиня не верит в подобные чудеса. Разве что прямой указ императрицы мог бы поторопить дело, но ее высочество озабочено лишь собственной внешностью и балами. «Нам нужно придумать, как уберечь служанок от посягательств», — сменила тему любимая. Но Бернард в этот раз не разделял задумку своей женщины. «Уверен, среди них есть лояльные герцогу дуры. Простите, девы?» Де Валентайн кивнула. «Слишком быстро он примчался, и не куда-нибудь, а во дворец. В вашем замке завелись крысы, дорогая». Елизавета помрачнела, но возражать не торопилась. Видно, и сама пришла к подобному выводу. Одна из служанок очень сильно расстроилась, когда узнала, что не поедет в столицу. «Может, это она?» Бернард шумно вздохнул. «Если бы не оковы, я смог бы найти крысу по запаху, госпожа. Но сейчас хорошо бы найти настоящего оборотня». «Ты настоящий. Без возможности полноценного оборота, госпожа. То, что вы видели при встрече с разбойниками, малость, хоть и приятная». Герцогиня встрепенулась. «На вас нападали разбойники, дорогая. Никто не пострадал?» «Что же, хочешь или нет, рассказывать придется. Следуя приличиям, Елизавета принялась описывать их поездку в город. Постепенно любимая увлеклась и перестала так нервно коситься в окно, где то и дело мелькал фон Латимер. Ублюдок пытался подслушивать, но, судя по перекошенной морде, ничего не получалось. Очевидно, его дракон не такой уж и крупный, ведь чем хуже слух, зрение и обоняние в человечьем обличье, тем больше шанс на получение хилого зверя. Однако и до этого еще надо дойти. И Бернард вознес молитву небесному медведю, чтобы Айкинар фон Латимер никогда не встретил пару. А еще лучше — сгинул в бездне. «Дом, милый дом!» Тяжело опираясь на руку де Валентайн, Елизавета шла в свои покои. Ей было жизненно необходимо выглядеть больной, хотя за время дороги месячные почти прекратились. Неизвестно, как проходили критические дни у крошки Эль, но сейчас Елизавета чувствовала себя как в старом своем теле, то есть нормально. Живот перестало тянуть, спина не болела, да и вообще можно уже бегать и прыгать. Но осознание того, что скоро все завершится, приводило в ужас. Слишком многообещающе посматривал на нее ублюдок. «Вам бы поспать с дороги, милая, вы что-то бледны. Нарочно громко оповестила де Валентайн, а Елизавета судорожно оглянулась. Так и есть. На первом этаже в главной зале мелькнул черный камзол. Судя по всему, герцог направлялся в казну. «Жадный ублюдок», — прошипела, сжимая костистый локоть герцогини. «Лекаря Томаса в мои покои, живо!» — крикнула спешившей навстречу служанке. Та присела в реверансе и бросилась исполнять приказ. И, надо сказать, очень быстро. Едва она переступила порог, как в покое ворвался мужчина. «Госпожа!» — поклонился, при этом не спуская глаз с Лилианы. Герцогиня фыркнула и отвернулась, а по лицу бедного влюбленного пробежала судорога боли. Но мужчина быстро взял себя в руки. «Вы звали?» «Да, лекарь. Мне нужны особые навыки». Но не только лекарские. К счастью, Томас оказался сообразительным. «Всё, что пожелаете, госпожа. Только разрешите взять в помощь Динарию. Не так давно девушка стала мне помогать. Зрение ведь уже подводит». Оленёнок еще ниже опустила голову. Прибытие ублюдка ее ужасно нервировало. Елизавета опасалась, как бы девушка не впала в тихую истерику. О каком зелье тогда может идти речь? Но выбора не было. «Динария, можно тебя на минуточку?» — поманила девушку ближе. Не хотелось, чтобы их разговор слышали посторонние, особенно Бернард, потому что он явно не обрадуется. А если точнее, зарубит ее идею на корню. Елизавета всем нутром это чуяла. Уже сейчас Мишка подозрительно сверкал глазами, не скрывая своего интереса. «Госпожа!» — прошелестела оленёнок, наклоняясь ближе. «Ох!» — скривилась Елизавета. «Проводи-ка меня для начала в ванную». К счастью, оленёнок поняла намек, а подхватившегося Бернарда остановили Томас и де Валентайн. «Герцогине нужно в уборную», — заявили хором и, переглянувшись, отвернулись в разные стороны. «Ладно. Потом с этим разберемся. «Бернард, это приказ», — заявила плевавшему на все медведю. «Госпожа, приказ», — повторила строже. Судя по гневно раздутым ноздрям, магия сработала как надо, заставила стоять на месте. А они с Динарией скрылись в купальне. Отведя девушку подальше, Елизавета глубоко вздохнула и, не давая себе времени на размышления, произнесла шепотом: «Я плохо сплю». Оленёнок непонимающе моргнула. «И мне нужно зелье, которое поможет уснуть». Девушка оживилась. «Госпожа, я знаю такое». «О, это вряд ли. Очень-очень крепкое зелье из свежих ягод белладонны». Елизавета боялась, что Динария не поймет и придется говорить открыто, а это не слишком хорошо. В случае провала ее задумки слуг наверняка будут допрашивать, еще больше подставлять оленёнка Елизавета не хотела. К счастью, служанка соображала быстро. Ее огромные глаза округлились еще больше. «Но это опасно!» «Тише!» — зашипела, оглядываясь на дверь. «Вы можете не проснуться, госпожа! А ты постарайся сделать так, чтобы проснулась и чтобы зелье подействовало быстро. Этого никто никогда не делал, но попытаться стоит, Динария!» Взяла девушку за похолодевшую руку. «Я скорее умру, чем позволю ублюдку до тебя дотронуться». В глазах девушки сверкнули слезы. «А за твое старание я готова поделиться кое-чем полезным. Вот», — сняла с руки браслетик. «Дарю тебе. В любом случае Бернард прикончит мерзавца, и ты будешь свободна». Оленёнок уставилась на драгоценность таким взглядом, будто в руках Елизаветы шипела змея. «Нет», — замотала головой. «Я не возьму, но сделаю то, что вы просите, госпожа. Очень постараюсь сделать». Бедное дитя. Вся бледная, будто привидение, но разве у них есть выход? «Ягоды белладонны растут на болотах, ты знаешь», — сообщила тихо. «Я писала, чтобы там расчистили подходы, укрепили тропинки и испугали хищников. Книгу с рецептами зелий даст Томас». Де Валентайн сказала, что у каждого лекаря есть такая. Девушка быстро-быстро закивала, а потом, не дожидаясь приказа, выскочила из купальни. Елизавета поплелась следом. Ей придется объясняться с Бернардом, наивно полагать, что он спустит это на тормозах.